и оба раза ее сопровождала черная женщина. Ну вот как ты, бедняжка немая, по приказу ее госпожи у нее отрезали язык.